Глава 20. «Я слышал, как ты стонала», — выдавил Демидов, разглядывая мое тело. Наблюдая, как тяжело он дышит, я вся покрылась мурашками от испуга, но прикрываться не стала из принципа. Если бы взглядом можно было убивать, то Демидов рухнул бы замертво. «Ты в адеквате вообще? Тебе показалось. Отвернись!» Он подал мне халат и вышел из ванной. Шагнув к двери, я с грохотом ее захлопнула. «Ну и как с ним договариваться? Он же какой-то ненормальный. Хотя, может, они все такие, когда хотят женщину. Опыта у меня было немного. Может, я преувеличиваю или, наоборот, недооцениваю степень его помешательства?» Я нервно вытерлась, надела халат и принялась сушить волосы, обдумывая некий план. Руки немного тряслись, но зато хоть голова больше не кружилась. И все же надо отдать Демидову должное. Он не кинулся на меня, как дикий зверь. Может, фигура не понравилась? Так, спокойно. Судя по всему, он и правда обо мне беспокоится. Вон, подслушивал, стоял, а я не сдержалась, радуясь горячей воде. Хорошо, хоть не запела. Опять же, ворвавшись в ванную, он не спешил распахивать дверцы душа. Кто ж виноват, что мне приспичило выйти именно в этот момент? Нет, с таким поведением я точно ничего не добьюсь. Меркантильная женщина из меня, как из коровы, балерина. Но придется, иначе весь мой прекрасный план пойдет прахом. Высушив волосы, я закрутила их небрежным узлом на затылке. Затем, закусив губу, чуть распахнула халат, обнажив ключицы и верх груди. Так-то лучше. Если я вдруг переоценила Демидова, то сама же и буду виновата. В комнате его не было. Обиделся, что ли? Хотя он вроде не Артурчик. Даже если и обидится, то вряд ли это покажет. И почему мне кажется, что я знаю его уже давным-давно, а не без году неделю? Мужчина появился минуту спустя, его волосы были влажными. Посмотрев на меня, он задержался взглядом на моем импровизированном декольте. Только на секунду, но я поняла, что долго его так дразнить не получится. А значит, надо ковать железо, пока горячо. Отвезти тебя в больницу. Я мотнула головой и даже улыбнулась, хотя сердце колотилось от волнения, как не свое. «Нет, спасибо. Мне уже гораздо лучше. Наверное, просто нужно было поесть». «Хочешь чего-нибудь?» «Поговорить». Он кивнул с нажимом, проведя рукой по влажным волосам. «Тогда идем в гостиную». Судя по его взгляду, атмосфера спальни плохо подходила для ведения важных разговоров. Да и для разговоров в принципе. Я не могла не согласиться. Мы уселись на кухне, Демидов включил кофеварку и уставился на меня. Я постаралась успокоиться, сжав пальцы на коленях, но взгляда не отвела. «Я тут подумала и решила согласиться на твое предложение». Его темные брови недоверчиво приподнялись. «Ты уверена?» «Спроси меня еще раз, и я передумаю». «Да, уверена. Я хочу увидеть контракт, если это еще актуально». Он давил своим тяжелым взглядом, словно желая проникнуть им в самую душу и разглядеть мои истинные мотивы. Я не стала корчить из себя ту, кем не являюсь. Поняла, что просто не смогу притворяться, либо честно, либо никак. Поэтому сразу выложила все карты на стол. «А взамен ты поможешь мне избавиться от мужа и свекрови». Он протянул ладонь, в которую я вложила свои пальцы. «Договорились. Контракт будет вечером. А пока...» Он снова скользнул взглядом в мое декольте. «Не хочешь проехаться по магазинам?» Я затолкала поглубже свое самолюбие. В конце концов, мы только что заключили сделку, по условиям которой я на какой-то срок должна буду соответствовать статусу подружки очень состоятельного бизнесмена. И если хочу получить свою часть выгоды, то не время выеживаться. «Хорошо, но сразу после того, как заедем ко мне домой, а потом на работу, очень нужно». Коротко кивнув, Демидов поднялся, чтобы налить нам кофе. Через полчаса мы сели в машину и выехали из поселка. «Мне нужно забрать вещи», — пояснила я спокойно, чтобы это не выглядело как оправдание, «пока мужа нет дома». Тот понятливо кивнул. Всю дорогу мужчина был подозрительно молчалив, то ли до сих пор не мог поверить, что я согласилась, то ли раздумывал, а надо ли ему такое счастье вообще. И тем не менее действовал, как договорились, но все равно находиться в этой тишине было очень некомфортно. А ведь я даже еще не подписала контракт, поэтому очень хотелось чем-то ее заполнить. Кто знает, может, я надоем Демидову еще раньше, это мне только на руку. «Я уже подала на развод», — сразу же, как узнала о его измене. Не знаю, что мешало мне раньше, поводов было предостаточно. Хотя бы тот факт, что больше не люблю, да и любила ли вообще. «Я тебя понимаю». «Понимаешь?» Мужчина кивнул, глядя прямо перед собой на дорогу. Мой отец изменял матери, но не отпускал ее от себя. Они часто ссорились и потому отправляли меня к бабушке, чтобы не болтался под ногами. Ну, у них хотя бы хватило ума не вмешивать ребенка. Они развелись? Да, правда, не скоро. Сразу после того, как отец встретил другую. Очень жаль это слышать. А мне жаль слышать о том, что у тебя не было возможности уйти от своего мужа раньше. Затормозив на парковке возле дома, мужчина заглушил мотор и развернулся ко мне. Его глаза были серьезными. Как часто он распускал руки? Я напряженно сглотнула. Не часто, только хватал за шею и оскорблял. Говорить об этом было очень неприятно, но молчать вышло бы еще хуже. А еще они хотели избавиться от меня. Как? Отравить, как бывшего сожителя свекрови, чью квартиру она унаследовала после его смерти. «И чего же ты ждала все это время?» Я пожала плечами, отведя взгляд. Легко спрашивать. «А чего ждала его мать? Хотя ее, наверное, не хотели убить, чтобы присвоить единственную недвижимость. Мне же просто некуда было уйти, и не было денег, и веры в себя, и поддержки. Ничего!» «Ладно». Вздохнув, Демидов вышел из машины, чтобы распахнуть передо мной дверцу. «Идем за твоими вещами». Мы вошли в подъезд и поднялись на этаж. Я достала ключ, очень надеясь, что свекровь не доставит лишних проблем. Все-таки я не одна, а при посторонних Зинаида Карповна чистый ангел, только без крыльев. Но Демидова ей не обмануть. Таких людей не надуришь заискивающими улыбками и дурацкими спектаклями с потерей сознания. Ключ не подходил. Я пробовала так и эдак. Но с первой секунды было ясно, что свекровь успела поменять замок. Вот же гадина! Спрятав ключи, я принялась звонить в дверь. «Думаю, у нее нет планов тебя впускать, раз уж не поленилась сменить замок», — протянул Демидов. Я понимала, что он прав, но все внутри кипело от бессильной злобы. «Но это моя квартира! А они черные риэлторы!» На мое плечо легла теплая ладонь. «Не переживай, я все решу». «Правда?» Он кивнул, изогнув губы в терпеливой улыбке. «Если бы ты только знала, как мне сейчас хочется выбить чертову дверь, вытащить оттуда эту ведьму и спустить ее с лестницы!» Представив себе это адовое зрелище, я невольно закусила губу, чтобы не рассмеяться. Боюсь, в таком случае свекровь не спасет и реальный, неразыгранный инфаркт. «Но это не мой метод!» Демидов пожал плечами и увлек меня в обратном направлении. Из квартиры мы отправились ко мне на работу. Теперь, неуверенная наверняка, что мне понадобится переезд, я засомневалась и насчет увольнения. «Сколько будет действовать наш договор?» — спросила, когда мы подъезжали к знакомому зданию. «Год», — ответил Демидов. «Но каждый сможет разорвать его в одностороннем порядке при невыполнении условий другой стороны». «Год? Это чересчур. Максимум, на который я рассчитывала, 3 месяца, не больше». В ином случае я просто дождусь, когда Демидов выполнит свою часть сделки, а потом разорву ее в одностороннем порядке, так? Казалось бы, проще некуда. Хотя кого я обманываю? Если соглашусь на сделку и даже подпишу документ, обратного пути не будет. Вряд ли у меня достанет подлости нарушить договор. Если, конечно, Демидов меня не вынудит. И на что я только согласилась. Но поздно переживать. Теперь мне даже вернуться некуда. «Сомневаешься?» — угадал он. «Думаю, это слишком долго. Что насчет 3 месяца?» Отдать свою жизнь в его руки на целый год — это даже звучало пугающе. «Полгода», — отозвался тот. «Ни мне, ни тебе. И зря ты считаешь, что это будет так уж трудно, как бы не пришлось продлевать». Я посмотрела на ямочку, образовавшуюся от улыбки на его щеке. А стоит ли моя месть того? Сомнительный договор, неясные перспективы, ведь я даже пока не видела тот договор. Быть может, лучшей местью будет просто уехать в Питер и забыть все это как страшный сон, удаленно подать заявление на Артурчика? Хотя что-то подсказывало, что без связи Демидова мужа не упечь. Чтобы нарушать закон так легко, как это делает Артурчик со своей хитрой мамашей, нужно иметь связи и возможность давать взятки. Не зря я до сих пор не смогла найти на них управы. Чувствую, именно муж успешно приложил руку, чтобы убедить нашего участкового в беспочвенности моих претензий. Одна единственная женщина в мире жестоких мужчин не имеет голоса, и потому мне нужен властный защитник, и пусть только на полгода. Хорошо, договорились. Договор будет сегодня вечером. Кивнув, я вышла из машины, прошла мимо центрального входа и завернула за угол ресторана, привычно направившись к служебному. Я решила написать заявление на бессрочный отпуск. Не стоило сжигать все мосты, все же будущее пока слишком туманно. Шефа на месте не оказалось. Я заполнила заявление и оставила его у секретаря. У Лиды сегодня тоже был выходной, так что задерживаться я не планировала. Уже шагая обратно, столкнулась в коридоре с новенькой, той самой девушкой, которую подруга подозревала в крысятничестве и в том, что она любовница Артурчика. Я мазнула по ней равнодушным взглядом, и та поспешила скрыться с глаз, доставая по пути телефон. Носить с собой гаджеты на работе было запрещено. В общем, Жанна лишний раз подтвердила, что крысой была именно она. Если бы я захотела опуститься до ее уровня, то настучала бы начальству о ее беременности. Беременных официанток у нас тут сильно не жаловали, слишком большая нагрузка. Управляющий не хотел брать ответственность, если что-то со здоровьем девушки пойдет не так. В общем, отсутствие беременности было одним из условий приема на работу. А та схитрила, и кому во вред? Беднягу оставалось только пожалеть. Она явно связалась с плохой компанией, как и я в свое время, но ей повезло куда меньше. Она ждет ребенка, и жениться на ней явно не собираются. Хотя, может, оно и к лучшему. Открыв дверь, я шагнула на улицу и тут же оказалась прижата к стене сильным мужским телом. «Соскучилась, роднуля», — выдохнул Артурчик мне на ухо, беспардонно шаря по мне руками. Я хотела заорать, но тот накрыл рот своей большой ладонью. Что он тут делает? Как выбрался? Я недооценила его связи. Что теперь будет? Куча хаотичных вопросов проносилась в голове, пока благоверный тащил меня в противоположную сторону от поворота, за которым ждал Демидов.